Лео Таксиль. Забавная Библия. В атеистической литературе не так уж много книг, убедительно и в то же время ярко и остроумно, опровергающих нелепости основной священной книги иудеев и христиан Библии. Одной из таких ярких и увлекательных книг является «Забавная Библия», написанная известным французским журналистом-атеистом Лео Таксилем. С неистощимым юмором он разбирает нелепости и противоречия Библии. Достоинством книги является также и то, что автор подробно анализирует библейские легенды. Габриэль Антуан Жуан Пажес, 1854-1907 годы, родом из Марселя, писавший под псевдонимом Лео Таксиль, ярый противник католицизма и клерикализма, за короткий срок приобрел известность целым рядом литературных произведений, едко высмеивавших религию и церковь. С пятилетнего возраста Габриэль Пажес воспитывался в иезуитском монастыре. Перед ним открывалась дорога большой церковной деятельности. Но он покинул своих учителей и наставников и стал страстно разоблачать их ханжество, лживость и прикрытое лицемерием своекорыстие. «Недаром», — писал он в своей исповеди, — «я провел свои юные годы в монастырских стенах, среди духовенства, где вполне постиг, на чем зиждется папская вера».